Героическая точка зрения ХМ. Увидел я оповещение в ноутбуке и проверил, что это. Как оказалось, опять в районе Нарухоты появился неуравновешенный человек с вышедшей из-под контроля причудой. Что-то случилось. Уловил он изменения во мне. Пусть он и не в своей всемогущей форме, но это не отменяет его опыт героя. Да, вновь на улицах одного прославившегося от нападков триггера района появился непонятный тип, устраивающий беспорядки. Сказал я и повернул герою ноутбук, на котором было видно высокое существо с несколькими конечностями, как у осьминога. Да, Ластик вскоре может получить по шапке, так как этот человек силен физически и, возможно, находится под действием наркотика. Проговорил я, нужно спешить на помощь. Серьезным тоном сказал он и быстро встал из-за стола, направился в укромное место, чтобы поменять форму. Я тоже убрал свой ноутбук в домен, покрылся молниями и вылетел наружу здания, где вскоре появился и сам всемогущий. «Давай, юноша, не отставай!» С улыбкой на все лицо проговорил он и отпрыгнул от земли, взлетев на сотни метров и продолжал лететь в нужную сторону. При этом еще на сверхзвуке он отталкивался от воздуха ногами, что поддерживало его тело в воздухе. «Ладно, это как-то чересчур медленно. Буду ждать там, старик», — сказал я герою, покрываясь молниями еще сильнее. «Я не стар», — не услышал я, что он сказал, и уже в следующий момент оказался рядом с разбушевавшимся монстром, хотя, конечно, вряд ли это монстр, просто у него такая причуда. «Видимо, тебе неплохо так помяли, да», — произнес я, посмотрев на раненого сотриголову, который спиной оставил вмятину в здании. «Малец», — увидел он меня, — «как бы я ни хотел признавать, но ты пришел вовремя. Мои ленты не смогли удержать его, он очень силен физически», — проговорил он. «Его нужно увести в сторону от гражданских». «О, у меня не получилось», — произнес личинка всемогущего, который выскочил из-за угла и попытался нанести противнику урон своей причудой. Видимо, он выучил новый прием, так как у него что-то вылетело из руки и бессильно исчезло, ударившись о крепкое тело этого осьминожки. «Теперь все будет хорошо, потому что я здесь», — рядом приземлился всемогущий с улыбкой. «Я разберусь с этим», — сказал он, а Кайти во все глаза с благоволением уставился на массивную фигуру героя. Впрочем, Айзава, пусть и скрывал этого, тоже был взбудоражен. «Да не напрягайся ты, я и сам справлюсь», — проговорил я и вошел в форму полумолнии и на скорости 15 махов подошел к этому осьминожке, который даже и не знал, на кого первого нападать. И вот пока я шел, заметил, что всемогущий начинает двигаться все быстрее и быстрее, и вскоре он достиг скорости примерно в 10 махов и показал мне палец вверх. Не знаю, что он хотел этим показать, но я просто-напросто ударил осьминожку на огромной скорости и прибавил еще электричество, так что тот отлетел в сторону. Но так как я не хотел лишние разрушения, то обошел его и придержал. Восприятие пришло в норму и раздался сильный хлопок от моих действий, а сам осьминожка упал, свесив руки, потеряв сознание. «Это было просто», — проговорил я. «Впечатляет, юный Каминари», — с улыбкой произнес всемогущий. «Теперь что ты делаешь?» — поинтересовался он, когда я нагнулся над осьминожкой. «Беру его кровь на анализ. Неспроста такое вот появилось на улицах города. Кто-то специально пытается собрать разные причуды в одном теле. Если раньше обезумевшие гражданские только просто становились безумнее и их причуда сильнее, то здесь уже все сложнее», — проговорил я и набрал ампулу крови. «Надо провести анализ, а потом уже говорить о чем-то большем. Оставь это профессионалам», — сказал Айзава, ковыляя сюда и тоже посмотрев на осьминожку вблизи. «Я в скором времени получу кучу дипломов в разных направлениях, одно из них биотехнология и области медицины, так что кто я, если не профессионал?» — проговорил я, убирая ампулу в домен. «Ладно, с этим закончено, юноша, тогда встретимся на нашем первом месте, где мы встретились», — сказал серьезный всемогущий, который тоже очень хотел послушать выводы. «Я не против, анализ будет завершен минут за 10, так что минут через 15 буду там». Покрылся я молниями и улетел в сторону лаборатории проводить анализ крови, а уже через 15 минут возвращался в кафешку в башне всемогущего. «И как?» – достаточно серьезно спросит Ташинари, без привычной неловкости или улыбки. «Все, как я и говорил, ДНК этого осьминожки изменялась несколько раз, кто-то здорово старался подстроить тело под определенные причуды. В основе лежит какая-то причуда головоногих, скорее всего осьминога, плюс причуда увеличения силы и скорости. То есть в общей сложности три причуды, причем плохо спаянных. Мутация до сих пор не мутировала до конца, возможно, именно из-за этого он такой буйный, хотя по идее, никаких отклонений в головном мозге замечено не было. Несколько причуд в одном. «Да, невесело», — сказал он, сжав кулак. «Спасибо, юноша, я благодарен за сведения. Можешь ли ты отправить их моему помощнику по почте, чтобы при случае посмотреть их?» «Сделано. Отправил я полученные результаты анализов на почту сэра Ночноглаза. Она была в открытом доступе. Ну и еще отправил Низу, все-таки у нас с ним договоренность». Уже через пару минут разговора он вновь принял свою всемогущую форму и отправился раздавать справедливость всем и каждому. Ну а я решил навестить одну знакомую, которая как раз находилась в районе Нарухоты и работает под прикрытием. «Как работается?» – задал я вопрос, стоя позади Немури Каямы, героини «Полночь», Кья. Подпрыгнула она и быстро развернулась, выставила руки вперед на манер боевой стойки. «Ты не подкрадывайся так к слабым и незамужним женщинам». Узнала она меня и успокоилась. «То есть к сильным и замужним можно? Хорошо выглядите». Сделал я ей комплимент, смотря на красное платье, которое было на ней надето. «Нравится?» – улыбнулась она. «Я старалась, но не заговаривай мне зубы. Что ты тут делаешь? Я вообще-то на важном задании», – произнесла она последнюю часть тише обычного. «Просто решил встретиться с обворожительной красоткой. Это что, запрещено?» «Хм, нет», – задумчиво проговорила она. «Ладно, пока ты находишься здесь, можешь помочь мне, я слежу за группой подозрительных девиц из женского колледжа неподалеку. А что, у ваших полуночных мальчиков нет навыков программиста? Мои мальчики очень хороши во многом», — облизнула она губы. «Но не в этом, а вот ты», — ткнула она своим пальчиком мне в грудь. «Вроде что-то можешь, как я помню. Ты ведь поможешь своей любимой героине?» Прислонилась она грудями к моей спине. «Врать нехорошо, возможно, будущее Немури-сенсей. Я ведь уже успел взломать все ваши данные и вашего офиса и узнать ваши секретики. С вашими полуночными мальчиками вас связывают достаточно профессиональные отношения, пусть и с примесью странности. Но развратом вы не занимались, это точно. Кстати, мне очень понравились ваши фотографии на телефоне за предыдущий месяц. Раньше вроде не фотографировались голенькой, почему вдруг решили?» Посмотрел я на ошарашенную героиню. «Кто-то, видать, слишком пристально наблюдает за бедной полночью». Схватила она меня нежно за щечки. «Если эти фотографии окажутся там, где не следует, я буду знать, к кому кидать претензии», — чуть угрожающе произнесла она, но все еще касаясь меня своим нежным телом. «Не волнуйтесь, я их сохранил только для себя. Ваши фотографии под надежной защитой, особенно те, где вы позируете на фоне сайта знакомств», — закрыла она мне рот своей ладошкой. «Тихо ты. Какой нехороший и непослушный мальчик, тебя следовало бы наказать за такой проступок, но я прощу тебя, если ты удалишь эти фотографии и поможешь мне с женским колледжем». «Первое сразу нет, как я могу отказаться от ваших фотографий, они будут греть мое сердечко и не только», — поиграл я бровями. «Мне нравится эта твоя сторона, тебя действительно возбуждает мое тело, не слишком ли большой кусок ты решил откусить?» — поинтересовалась она, выгнув спину, встав в более эротичную позу. Некоторые прохожие даже сглотнули. «Поверьте мне, вас одной будет мало для меня, особенно когда я подрасту». Моя рука обвила ее талию, и я прижал девушку ближе к себе. Ее рост был в районе 175 сантиметров, что превышает мой более чем на 15, так что она чуть возвышалась надо мной. «Какой непослушный мальчик, ей явно нравилось наше общение. Так уж и быть, можешь выплескивать свои юные жидкости на мои фотографии, как же это звучит». Свела она ноги вместе и мечтательно закрыла глаза. «Ладно, извращенка-сенсей, дайте минуту, и я найду нужную вам информацию». Мне не потребовалось много времени, чтобы найти информацию о нужном ей колледже и личное дело каждого из учащихся. Но полночь интересовала информация о предстоящей встрече для знакомств, куда была приглашена группа девушек из этого самого колледжа. В общем, я нашел все, что ей требовалось, и девушка пошла дальше выполнять свою работу, но перед этим она чмокнула меня в щечку. Следующие несколько дней я замечал в рапортах героев-очевидцев, что они замечали что-то летающее в небе, и это явно не капитан Селебрити. Кстати, о нем, буквально вчера он спас детей от смерти, те сидели в машине, которую подхватила в воздух какая-то тварь, и когда капитан взял детей, машина взорвалась, ранив его при этом, так как он не ожидал такого развития событий. Это доказало мои размышления на тему его неуязвимости. Он, конечно, силен, но без телесного телекинеза вряд ли бы он был способен на такие подвиги. Несколько гражданских засняли ту тварь, которая подняла машину с детьми, и это были какие-то крылатые монстры. Мои попытки узнать, кто за этим стоит, привели меня к тому, что я наконец-то нашел фотографию виновного в последних вспышках людей с несколькими причудами. Только он хорошо скрывается, даже очень. Полиция вместе с детективом Цукаучи уже несколько раз наталкивались на него, но он будто специально их ждал и готовил ловушки, а потом исчезал. Ивая хоть и обещал жене не влезать в разборки, но он не мог смотреть, как в его районе происходит такой беспредел, так что он как мог помогал Эйзо Тануме, напарнику детектива Цукаучи. Я пытался определить место, откуда вылетали некоторые из летающих монстров, любящих взрываться, но смог сократить зону поиска до нескольких районов, а это все равно очень много мест. Зато в следующий раз, как они вылетят, я буду еще ближе к тому, чтобы обнаружить логово злодея. Создание сыворотки-усилителя почти завершено, я недавно добавил в нее ДНК человека с причудой адаптации. Осталось только провести последние тесты и можно использовать на себе. На этих днях я посвятил больше всего времени причуде всемогущего, которая оказалась совершенно непростой, как я о ней и думал. Его причуда типа накопления, то есть накапливает энергию и позволяет пользователю пользоваться ей по его желанию. Через волос всемогущего я смог обнаружить, что у этой причуды есть свое пространство, похожее на мой пространственный карман, в котором хранится огромное количество возобновляемой энергии. Именно этой энергией он укрепляет свое тело, что трансформирует его в полную форму всемогущего, которая ставит его силу выше обычных героев. Кроме этого, это пространство обладает каким-то разумом, так как стоило мне его нащупать, как оно сразу закрылось передо мной, образно выражаясь. Моя система также обнаружила там нахождение душ, что показывает силу причуд и что они способны удержать даже душу. Точное количество я не смог почувствовать, но там определенно есть одна целая душа. Так как причуда связана со своим пространством, то я не смогу взять ее и привить себе. При таком раскладе или вообще ничего не произойдет, или все это пространство после связи со мной попытается избавиться от меня. Кроме того, возможен вариант, что у меня появится еще одно подпространство, где будет копиться энергия, но пока я не уверен, в результате лучше не экспериментировать на себе. После того, как капитан Селебрити героически спас детей, его репутация подросла, так как там люди видели, что он был ранен, но все равно всеми силами старался защитить детей. Даже несколько исков закрыли из-за такого дела. И вот вскоре начнется прощальная вечеринка, об этом трезвонит по телевидению уже несколько дней подряд, по случаю возвращения капитана назад в США. Макото, сестра детектива, стала менеджером капитана Селебрити, поэтому организация мероприятия легла на ее хрупкие плечи, а она уже начала приглашать профессиональных героев, и одним из приглашенных был я. Вечеринка будет проходить не в Нарухатской ратуше, а на высоте 500 метров в башне Токёской ЕК, что можно перевести как «Токийское небесное яйцо». Будет много приглашенных героев, причем некоторые весьма интересны лично для меня, например, дикие-дикие кошечки. Про героиня Увабами и герой дракон Рюкию. Конечно, еще придет Руми, которая наверняка захочет, чтобы именно я доставил ее туда. Некоторые герои, например, как старатель, вроде как не придут. Он вообще после нашего сражения был злой как черт, не повезло злодеям, которые наткнулись на него после меня. Но меня не покидало плохое предчувствие, поэтому продолжал искать место, откуда вылетали эти взрывающиеся монстрики, и за день до начала выступления капитана Селебрити я обнаружил это место, но так как один идти туда я не мог, отправил все полученные данные Айзаве, он ведь этим как раз и занимается. У них тоже имелись подозрения о взрывающихся существах, находящихся в этом районе, но действовать они пока не начинали. Мое приглашение в Токёской ЕГД было весьма кстати, чтобы вновь провести время с девочками, но вот отправиться со мной смогли только мама и Изуку. Мина плохо написала последние тесты и учится под присмотром родителей, а Ицука с родителями уехали на пикник. Мама без вопросов согласилась, так как их семью в любом случае приглашали на это мероприятие, а вот Изука млела от счастья, так как она могла увидеть стольких героев вживую. Глава 26. Причудливая башня. Пока шла последняя репетиция перед вечеринкой, начинали собираться гости в Токёской ЕГД, я ждал мама и Изуку приезжающих на машине. Сам я уже побывал таксистом для одной смуглой ушастой особы, та сейчас разговаривает со знакомыми про героями, поэтому мне осталось только дождаться девочек. Сама башня была видна издалека, так как сильно выделялась на фоне остальных зданий своей формой. Также я сейчас наблюдал за операцией по задержанию, в которой участвует Сатриголова и знакомый мне детектив Цукауч с группой поддержки. Вместе с ними еще находится Жирножвач, который уже пришел в себя после встречи с анархистом. Вообще, с точки зрения расследования, они проделали большую работу и вышли бы на создателей этих существ, но с моей посильной помощью все ускорилось в разы, так что они уже готовы к полноценному штурму здания, где предполагаемо и производятся эти существа. Я уже связывался с Айзавой и спрашивал, нужна ли ему поддержка на случай сильного сопротивления, но тот ответил, чтобы я занимался своими делами и не лез в опасные операции, но я все равно полезу, он ведь это прекрасно понимает. «Кен», — послышался голосок мама, и я приподнял голову, чтобы посмотреть на девочку в одежде японского стиля. Она шла с улыбкой, держа в руке руку Изуку, которая прямо-таки источала из себя энтузиазм. «Девочки, рад вас видеть. Милая Изуку, ты готова встретить прогероев?» — поинтересовался я у взволнованным предстоящим событием девочки. Вообще, я приглашала ее мать, но та сейчас работает, как жаль. «Да, это ведь столько разных причуд, а что насчет героини Мирука? Она ведь скоро вновь станет выше в топе, а если придет всемогущий?» — начала она произносить вслух свои мысли. «Ладно, ладно, успокойся». Девочка тяжело вздохнула и кивнула несколько раз. «Пошли, я проведу вас к нашим местам». Повел я девочек к башне, и пока мы шли, нам по пути встретился герой-ниндзя. Меткий стрелок, Изуку что-то пискнула и, достав тетрадь, начала быстро что-то писать туда. Стоило нам только занять места, как подошло время к началу представления. Вначале на сцену в своем героическом образе выскочили прогерои, среди них была и Руми. Змеиная героиня Увабами с причудой волосы змеи блистала на сцене как на подиуме. Как я слышал, она часто сотрудничает с Яйоразу, так как тоже посвящает себя модельному бизнесу. Турбогерой Ингениум выбежал вслед за Увабами, после на сцену прыгнула Руми с полночью, и именно в этот момент зрители закричали сильнее всего. Герой-дракон Рюкью показалась в своей измененной форме. Саму девушку зовут Рюка Тацума, а ее причуда позволяет ей превращаться в дракона. Также такие герои, как топ-джинс и ниндзя-герой, выскочили следом, показывая некоторые из своих известных героических приемов. После них на сцену вышел прогерой-чистильщик, готовый начистить лицо любому злодею при необходимости. Его костюм сильно напоминает стиральную машину, а причуда позволяет ему выпускать из головы спиральную струю воды. Поток достаточно силен, чтобы удержать в воздухе несколько человек. Кроме того, он может выпускать поток пузырей, которые могут дезинфицировать раны людей. Еще один герой с нестандартной внешностью – герой-касатка Куго Сакамата. Его причуда является совокупностью способностей касаток: повышенная прочность и скорость, особенно в воде. Кроме того, его сильнейшее оружие – это возможность создания гиперзвуковых волн, которые могут парализовать цель. Эти волны достаточно мощные, чтобы дробить бетон при необходимости. Его причуда мощная, но против меня бесполезная, так как я просто быстрее этих волн, и они не успеют добраться до меня, чтобы парализовать. Герой-стрелок с костюмом типичного западного ковбоя имеет причуду самонаведения, которая позволяет ему контролировать траекторию выпущенных пуль. Также у него очень хорошее зрение, что, возможно, идет в комплекте с его причудой. При виде всех этих героев можно задаться вопросом, а чего это они все сюда пришли, раз они герои и должны заниматься геройскими вещами. Но сейчас бытие героем — это сопоставимо со звездой какого-нибудь фильма. Нужно иногда появляться на людях и поднимать свои рейтинги. Конечно, это не все. Руми после выступления останется в Токио на пару дней, чтобы погеройствовать, что ей как бы в плюс. Пока проходило выступление, за которым я пристально следил, точнее, я следил за женской частью этого героического коллектива, как и большая часть мужчин, находящихся в зале, в районе Нарухоты начался штурм здания подозреваемого, и через пару минут с начала штурма часть здания взорвалась, и оттуда вылетели десятки взрывающихся существ. «Кажется, скоро будет мясо», — пробормотал я и хотел позвонить Айзаве, как почувствовал достаточно сильный электроимпульс, который выключил всю электронику в радиусе всего города. «Это не к добру, ой как не к добру. Там ведь еще и Ивая задумал очередную глупость и по своим связям достал винтовку. Кен, что происходит?» — задала вопрос мама, так как весь свет в зале выключился. «Что-то нехорошее. Девочки, ждите тут и не подвергайте себя опасности», — сказал я, покрывшись яркими молниями, переместился к Руми. Скорее всего, это чья-то причуда, похожая на Эми. Думаешь, кто-то решится атаковать башню? Посмотрела на меня героиня-кролик. Значит, этот кто-то получит пинков под свой зад. Воинственно закончила она. После ее слов прозвучал громкий взрыв, и все почувствовали вибрацию башни. Нехорошо. Во время землетрясения или отключения света лифты выключаются, но вместо них открываются аварийные лестницы вниз. Но электронные замки все еще работают, то есть путь к аварийным лестницам не открылся. Нас заперли вполне умышленно, сказал Топ-Джинс, проанализировав ситуацию. Там снаружи я слышу взрывы. Проговорил я, четко ощущая электросигнатуру капитана Селебрити и еще каких-то существ. Поэтому я пойду посмотрю, что происходит. Ты тот самый молния. Посмотрел на меня Топ-Джинс. Не рискуй понапрасну, это дело для он ушел. Сказал про герой, заметив, что его проигнорировали. Он всегда так делает. Я тоже пойду наружу, помогайте людям. Крикнула Руми, отправившись вслед за мной. В форме полумолнии я без проблем вылетел из башни и заметил, что часть башни повреждена и может рухнуть, но ее удерживает капитан Селебрити. Серьезно, я думал, хоть сейчас получится просто отдохнуть, а тут решили напасть на место, где было столько прогероев. Проговорил я, находясь в воздухе. К капитану на большой скорости приближалось измененное существо, которое любит взрываться. По виду капитана было понятно, что он и является целью этих существ. Он тратит всю свою силу на поддержание башни и на свою защиту, просто не остается сил. Там еще на крыше что-то кричал Кайти. Я на скорости в 15 махов приблизился к летящему существу и отвесил ему подзатыльника, от которого у него просто взорвалась голова и часть тела. Ой, а, я тебя помню, ты тогда помешал мне блистать. Узнал меня капитан Селебрити. Какая наблюдательность, лучше продолжай держать башню, чтобы она не рухнула. Сказал я ему, ведь я сам в этой форме вряд ли смогу удержать столько тонн веса, возможно, в полной форме молнии у меня что-то да будет получаться, но лучше оставить эту часть на него. Вновь ускорившись, я отлетел на пару сотен метров от города и достал ноутбук, который улучшен под меня и вполне способен печатать на скорости примерно 10 махов, написав сообщение Ташинари, то есть всемогущему, о происходящем я вернулся обратно. Кому нужно морды бить? Принесла Руми, выскочившая в окно башни, так что мне пришлось подловить ее. Кажется, вот ему, а я ведь голову ему снес. Поразительная регенерация. Заметил я регенерирующее существо, у которого уже отросла часть туловища и голова. Сам он лежал на крыше другого здания, куда он приземлился после моего удара. «Отправь меня к нему!» – возбужденно крикнула Руми. Видимо, тот момент с Годзиллой ей понравился, поэтому я поступил так, как она и сказала, то есть скинул на бедное существо девушку-кролика, пусть бетон будет ему пухом. Вскоре выскочили и другие герои, заметившие, что тут происходит сражение. Топ-Джинс с помощью контроля волокон проложил сеточную дорогу для героев, а сам спустился вниз к земле и начал готовиться к укреплению башни, чтобы она не упала вместе с 50 000 человек в ней. Я ощущал своей причудой Мамаизуку, и они были в порядке, так что за них я не переживал. Руми продолжала избивать это существо, которое, окромя регенерации, еще могло взрывать свои конечности, чем оно и пользовалось, чтобы отпугнуть кролика, но та быстро возвращалась после взрыва и продолжала пинать существо. Вот Топ-Джинс раздобыл откуда-то крепкие волокна и укрепил башню, весьма хорошая работа. «Руми, тебе не надоело его пинать?» – поинтересовался я у девушки, которая все продолжала молотить монстра, пытающегося улететь от этой особы и выполнить свою миссию, которая скорее всего связана с подрывом капитана. «Не, это весело», — сказала она, резко присев и пропустив удар хвоста существа. Этот самый удар разрушил часть крыши, а ударная волна добралась аж до меня, который летел в десятки метров от сражения. «Здесь хотя бы есть шанс победить, а когда с тобой дерешься и ты используешь причуду, я чувствую себя слабой», — сказала девушка и ударом ноги откинула существо к краю крыши. «Не забывай, что, когда я без причуды, у тебя очень даже хорошо получается избивать меня», — напомнил я ей. «С ним пора заканчивать, подбрось его ударом повыше, пожалуйста», — попросил я девушку, и та кивнула и быстро оказалась под существом и ударом ноги, который оставил на крыше вмятину диаметров в 8 метров, отправила его вверх. От силы удара оно не смогло быстро стабилизироваться в воздухе, поэтому я успел взять частичку генома существа, а после в руке у меня начался формироваться плотный сгусток электроэнергии, который я запустил в него. От столкновения с твердым телом мой спрессованный шар энергии дестабилизировался и произошел взрыв, сделав в нем огромную дыру. Но его регенерация даже в такой момент продолжала работать, и плоть медленно наращивалась, закрывая дыру. «Ему все мало», — проговорил я и приблизился к существу, ударил в голову, заставив его подлететь еще выше в небо. От каждого моего удара части тел существа просто разлетались и сразу же уничтожались от мощности моего электричества. После еще парочки ударов регенерация начала замедляться, но последний удар я не успел нанести, так как сверху на него упал всемогущий, прибив его к земле. «Как всегда вовремя», — проговорил я, находясь в воздухе и подлетев к Ташинари в форме всемогущего. «Юный Каминари, как только получил твое сообщение, так сразу пришел», — улыбаясь сказал он, а люди закричали пуще прежнего, видя, что здесь находится герой номер один. «Это хорошо. Тут нашелся какой-то псих, решивший, что опрокинуть башню и угробить 50 тысяч человек, находящихся в ней, хорошая идея. О, по звуку этой Ваа встретил его. Услышал я звук выстрела крупнокалиберной винтовки. Что происходит? А-а-а!» — закричал какой-то гражданский, глядя на недавно побежденного монстра, кожа которого начала пузыриться и отслаиваться, а после собираться в подобие кокона. Прогерои сразу среагировали и начали уводить зевак от этого места. Перед тем, как это начало происходить, я почувствовал слабый электросигнал со стороны, где прозвучал выстрел. Поделился я. «Хочешь сказать, что тот, кто это создал рядом?» — произнес всемогущий с улыбкой. «Во всяком случае тот, кто подал сигнал, да». Кивнул я, и вскоре кокон раскрылся, и там оказалось много маленьких взрывающихся существ. Их бы хватило, чтобы разнести целый район. «Ну так что, мне разобраться или у вас еще есть порох в пороховницах?» — поинтересовался я у стоящего рядом Ташинари. «А ты справишься, юный Каминари?» — посмотрел он на меня. «Разогнавшись под 20 махов, они просто остановятся в моем восприятии, поэтому проблем не составит их прибить. Или, может, хотите совместный удар?» «Совместный? Ахох, покажи, что можешь, юноша!» — рассмеялся всемогущий. Наш разговор снимали на камеры. Вообще весь бой с начала первых взрывов начали снимать быстро почуявшие хороший репортаж репортеры. После этих слов всемогущий напряг мышцы рук и рывком со скоростью в 5 махов приблизился к кокону, из которого начали вылетать сотни этих измененных существ. Я же разогнался в 3 раза быстрее, дабы подготовить удар и накопить заряд помощнее. Я видел, как энергия всемогущего начала закручиваться у него по руке. Кинетическая энергия этого удара будет достаточно мощной, чтобы создать целый ураган. «Крушитель, Небраски!» — выкрикнул он и совершил удар по воздуху в сторону кокона. Сразу начался сильный ураган, закручивающий всех этих существ. «Электро, смерч!» — выкрикнул уже я быстро придуманное название, иначе бы удар не смотрелся настолько же круто, и на секунду вошел в полный режим молнии. Из моих рук сошел прямо-таки ярчайший спрессованный энергетический шар диаметром в 2 метра, который при соприкосновении с таким мощным порывом ветра, созданным всемогущим, сразу сдетонировал. В центре урагана засияли ярким светом части электросферы. Ураган сразу стал наэлектризован, и по нему прошлись ярчайшие молнии, создалась небольшая ионная буря, в центре которой мелькали молнии. «А во, сильно!» — кивнул всемогущий. «Я пойду к звуку выстрела», — сказал я, покрывшись молниями и полетев к крыше здания, откуда шел выстрел, где я увидел сражающегося Иваа с типом, которого я уже видел по видеокамерам пару раз, который скорее всего и причастен к произошедшему. «Эй, старик, тебе нужна помощь, и ты вообще с какого решил влезть в это дело? Ты ведь вроде дал обещание жене». «Я не мог бросить все на полпути, Наруха-то была в опасности, пока он находился здесь», — ответил Иваа, глянув на меня и улыбнулся, так как понял, что злодею не убежать. «О, молния, уходи, это не твой бой, здесь только я и учитель», — крикнул он с безумным выражением лица. «Учитель, так значит, до Каити у тебя был ученик, который захотел превзойти своего учителя?» «Не знал, не был он моим учеником», — дернул бывший герой рукой. «Я его вообще не знал раньше. Ох-ох, больно слышать, но это так, раньше я был никем, просто номер 6, но сейчас скоро я стану Эклок. Я превзойду тебя и возьму это имя», — сказал он и тоже покрылся небольшими молниями, напал на Кастета, проигнорировав мое присутствие, будто я для него никто. Рядом со мной приземлился всемогущий и увидел драку. «Это анархист, по причуде вроде подходит», — сказал он, сжав кулак. «Я Эклок, не влезайте в дело всей моей жизни. Вот истинная свобода. Скорость, недоступная обычному человеку, я буду всегда первым наносить удар. Ахаха. Рассмеялся этот номер 6. Ты знаешь, откуда у меня этот шрам? Он прямо как у тебя, учитель. Ты разве не видишь этого? Мне кажется, он потек крышей. Высказал я свое экспертное мнение. Заткнись. Я тот, кто быстрейший. Я тот ахр. Признай меня своим преемником, учитель. Прости, но у меня уже есть ученик. Сказал уже полностью расслабившись бывший прогерой. Все-таки тут всемогущий я. Тому эти слова не понравились, и он, ускорившись до двух махов, побежал прямо к Ивара. Его руки вздулись от какой-то другой причуды, которая дала ему силы, но его удар коснулся только всемогущего, который встал перед Ивара. Его удар даже не сдвинул героя номер один. Твоим злодеянием конец, кто бы ты ни был, потому что я здесь, крикнул всемогущий, глядя на номера 6, который потерянным взглядом смотрел на свои руки, которые превратились в фарш после удара, но достаточно быстро регенерировали. Кажется, кого-то скоро будут бить. Глава 27. Причудливое предложение. Не лезь не в свое дело, всемогущий. Крикнул номер 6, отпрыгнув в сторону. Или я не посмотрю, кто ты, и уничтожу. Сказал он, злобно сверляя его взглядом. Причем непонятно, откуда у него взялась такая уверенность. Когда грозит опасность в жизни невиновному, чье это дело как не мое. Проговорил Тошинари, сверкая улыбкой. Сам напросился с появлением этого анархиста, и я чувствовал, что все идет не по плану, поэтому подготовил план. Улыбнулся он и нажал на телефоне какую-то кнопку. Теперь в районе башни выйдут сотни взрывающихся болванчиков, поэтому если не хочешь увидеть, как десятки людей разрываются на куски, иди и спаси их. После этих слов всемогущий, ничего не сказав, на скорости свыше 12 тысяч километров, то есть около 10 махов, рванул к башне, видимо, оставив этого больного на меня. «Обо мне не забыл?» – проговорил я, и с не меньшей скоростью, которую развил всемогущий, оказался рядом с ним и ударил его. Но тот смог меня удивить и успел закрыться руками, которые вновь разорвались в клочья, разбрызгивая кровь по всей крыше. «Брутально», – сказал Ивара. «С ним нужно покончить, пока он не сделал нечто, что могло бы стать проблемой. Аха, учитель не собирается давать мне и шанса, ахаха». «Правильно, ведь Оклок всегда найдет путь к победе», — сказал он, когда его руки начали регенерировать и покрылись наростами, прямо как взрывающиеся существа. «Не мешай, это мой бой с учителем», — сказал он и прыгнул в сторону Ивара, который успел выстрелить и пробить ему плечо, но это не остановило номера 6. Нет, он стал только быстрее, но недостаточно. Вновь я появился перед ним и впечатал ему в грудь шар спрессованной электроэнергии. От такого удара его пронесло по крыше десяток метров, проделывая в крыше траншеи от своих ног. Видимо, у него кроме причуды регенерации и причуды оклока есть еще причуда, усиливающая физические характеристики. «Ах, больно мое лицо, ты задел мое лицо!» Начал кричать он. «На нем должен быть только один шрам, остальные портит все». «Совершенно неприемлемо. Этот шрам я сделал, чтобы быть похожим на учителя, тем, кем я восхищаюсь. Он знак, что я его последователь. Но если такой дрянной герой, как ты, еще даже не получивший лицензию, может оставить на нем другие отметины, в чем смысл?» Закричал он в ярости, а после прозвучал звук выстрела, и тот упал от попадания дроби в грудь. «Что?» — сказал Ивара, когда я глянул на него и дробовик в его руках. «Старый добрый дробовик всегда помогает с такими уродами. А если я оставлю на твоем лице шрамы, это будет приемлемо?» — сказал он уже номеру 6. «Он регенерирует, и кто это сюда бежит?» Заметил я, что по крышам достаточно ловко к нам приближаются несколько фигур. Через пару секунд я смог их рассмотреть получше. Они бежали именно в мою сторону. Оказавшись рядом, они подпрыгнули и начали раздуваться, но я закрыл нас с Ивара электромагнитным щитом, так что этот взрыв не нанес нам урона. Но вот в крыше теперь зияет дыра. Ау, у меня была идея подорвать всю крышу, если станет жарко. Хорошо, что заложенная мной взрывчатка не взорвалась, — проговорил Кастет. Ты заминировал жилой дом? — глянул я на него. Не принимай меня за злодея. Конечно, нет. В этом доме никто не живет уже как пару месяцев. Его собирались реконструировать. Да и заминировал я только крышу. Махнул он рукой, будто это какая-то неважная деталь. Ладно. Чуть протянув, сказал я и вытянул руку в сторону еще приближающихся взрывателей, и из нее вылетел разряд молнии, пробивший грудь существа насквозь, после чего оно взорвалось. Не став долго ждать, я приблизился к уже вставшему номеру 6 и пробил рукой его грудь. И в этот момент я взял его геном на анализ, Как раз крови тут было достаточно, а после вколол ему сыворотку по изъятию причуд. «Че что ты, ах!» – выплюнул он кровь и согнулся, начал дрожать в конвульсиях. Его регенерация должна успеть закрыть дыру в груди перед тем, как он потеряет все способности. «С ним покончено, вряд ли он сможет встать в ближайшие пару дней», – сказал я Иваа. «Я пойду помогу всемогущему. Я уже слышал очередные взрывы, так что поспешил к башне, а там всемогущий бежал и выискивал этих черных гуманоидов, которые взрывали себя. Причем другие герои тоже поняли, что делать и помогали ему. Этих существ было много, они до сих пор спрыгивали со зданий в сторону мирных жителей. Видимо, шестой успел отдать им приказ, что нужно забрать граждан с собой именно в этом районе, так как странно, что они не пошли в противоположную сторону и не взорвались там, где нет героев. «Кен, ты где пропадал?» – воскликнула ушастая особа ударом ноги, отправляя существо в воздух, где оно и взорвалось. «Разбирался с главным плохишем», – ответил я, войдя в форму полумолнии. В моем восприятии все остановились, будто кто-то нажал на кнопку паузы, а сам я прошелся по всем взрывающимся гуманоидам и пробил им грудь, тем самым вызвав детонацию. Некоторых гражданских я взял и поставил их в другое место, подальше от взрывов, чтобы их не задело. Как только я остановился и мое восприятие вернулось в норму, то прозвучала серия взрывов. «Это вроде был последний», — сказал меткий стрелок, который мог разбираться с этими гуманоидами на расстоянии с помощью контроля траектории пуль. «Кен!» — крикнула мама, выбежавшая из башни. «Ты в порядке? Я переживала за тебя», — с волнением сказала девочка, а позади нее шла Изуку, которая с волнением смотрела на очень близко находящихся героев. «Со мной все хорошо, а вы чего решили уйти? Я ведь просил вас оставаться в башне», — добавил я в голос чуток недовольства. «Ты не старше меня, а уже подвергаешь жизнь опасности», — сказала, чуть повысив голос, мама. «Я не хочу сидеть в стороне, как девушка в беде, и ждать спасения. Не для этого я столько тренируюсь», — сказала она под конец, шмыгнув носом. «Мама», — подошел я к девочке и обнял ее, и на это со смущенным выражением лица смотрела Изуку. «Ты сильная, но я просто не хочу, чтобы ты рисковала жизнью. Но ты ведь это делаешь», — произнесла она свой аргумент, весьма логичный, кстати. «Мда, плохой из меня переговорщик», — сказал я. «Хорошо, что уже все закончилось. Нет, мой ребенок», — послышался крик какой-то женщины, стоявшей неподалеку. Как оказалось, остался еще один притаившийся гуманоид, который выскочил, когда все расслабились, и побежал в сторону ребенка, рядом с которым также стояли и другие дети. Как ни странно, первой отреагировала Изуку, которая рванула в сторону ребенка и встала в боевой стойку. «Я не позволю тебе причинить боль ребенку», — крикнула она с решимостью во взгляде, а я вновь покрылся молниями и думал прибить этого гуманоида, но почувствовал порыв воздуха за спиной. Это всемогущий приземлился перед девочкой и отправил гуманоида ударом высоко в небо, где он и взорвался. «Ахах, какая мужественность, достойная героя», — высказался всемогущий. «Дети не должны бросаться на амбразуру, это наша работа», — высказался Айзава, которому не понравилось, что девочка чуть не пожертвовала собой. От этого комментария Изуку опустила голову, а вокруг нее в тот же момент пропал электромагнитный щит. «Твоих рук дело, юный Каминари?» — поинтересовался всемогущий насчет щита. «Да», — кивнул я. «Моя причуда ведь не просто электричество, а именно электроаура, так что я способен и на такие трюки». «Изуку, о чем ты думала, когда побежала сюда? Здесь полно героев, кто-нибудь да отреагировал бы вовремя», — сказал я чистую правду. «Если бы не всемогущий, то гуманоид не смог бы в любом случае добраться до нее. Тут был Айзава, готовый бросить в того свои ленты, стрелок, готовый пристрелить тому колени, и полночь, готовая усыпить его при необходимости, да и Руми уже была готова прыгнуть и пнуть злодея. Я прости, Киничи, просто мои ноги сами понесли меня. Я не знаю, как это объяснить. Я не хотела, чтобы пострадал ребенок», — сказала, шмыгнув носом, как это недавно сделал мама. Зеленоволосая девочка, посмотрев на меня трогательным взглядом. «Ноги сами понесли, говоришь», — сказал всемогущий каким-то заинтересованным тоном. «В тебя и вправду дух истинного героя, девочка». «Изуку, да, я запомню твое имя», — сказал он, а Изуку от таких слов сжала кулачки. «Ты и вправду молодец», — погладил я ее голову, а та аж зажмурилась. «Ты точно станешь героем, и даже без причуды, поверь мне. Твой поступок показал, что несмотря ни на что, Ты готова броситься в огонь и в воду, и это очень глупо. Чуть ворчливо сказал я. Если бы с тобой что-нибудь случилось, что я бы сказал, Инка-сан? В общем, ты не геройствуешь, пока не получишь геройскую лицензию. Ясно? Строго сказал я. Кто бы тут говорил о лицензии? Тише проговорил Айзава, но он стоял довольно близко, так что все находившиеся здесь герои его прекрасно услышали. Никто не прокомментировал мои слова о ее беспричудности, но уголок губы всемогущего дернулся. Всех пострадавших, коих из-за решительных действий героев было не так уж и много, уже отвезли в больницу оказывать помощь. Сегодняшний инцидент крутили по всем телеканалам Японии, да и не только. Также всем было прекрасно видно, как мы со всемогущим работаем вместе, что не могло не породить десятку другую различных слухов и теорий. Мама Сызуку я проводил до дома самостоятельно, дабы точно не произошло ничего плохого. Сами девочки притихли после стольких пережитых эмоций. Мама вновь увидела разницу в наших силах, пусть мы и одного возраста, и была расстроена. Точно не могу сказать, чего она хочет достичь, показав мне, что достойно находиться рядом со мной, но я пытался отвлечь ее от этих мыслей, и у меня это получалось. Изуку же находилась в странном состоянии, так как вроде ее похвалил ее кумир, а с другой стороны она чуть не умерла, что могло бы стать фатальным ударом для ее матери. С другой стороны она заимела подпись всемогущего в своей тетради и парочки других героев, которые восхищались ее мужеством, пусть и тоже пожурили за такой необдуманный поступок. Из-за столь громкого события у меня хватило времени побывать в лаборатории шестого, и да, выглядела она, как я себе и представлял. Большие контейнеры, заполненные с зеленоватой жидкостью, в которых росли те взрывающиеся существа, а также колбы, где созревала новая группа. Сам этот шестой вряд ли смог организовать все это, тут нужно много денег и крышу, которая у него скорее всего и была. Взломав компьютер, который находился там, я смог найти некоторые переписки с неизвестным адресатом, а также телефонные звонки, но найти того, с кем он общался, у меня не получилось. Тот, кто платил за этот проект, явно знает, как скрываться, так что все эти письма шли от разных IP адресов по всей Японии, иногда даже и из стран подальше. Я набрал несколько генетических материалов для анализа и ушел к себе в лабораторию. Новые образцы были интересны, так как я вновь подтвердил, что кто-то старается получить организм, вмещающий в себя более трех причуд посредством мутаций. Из всех взятых образцов летающих и взрывающихся существ, оригиналом может считаться тот, с которым сражалась Руми, который мутировал в довольно большую тварюшку. И уже на основе его ДНК производилось клонирование существ поменьше, и пусть законодательство Японии запрещает убивать злодеев, но эти существа не подходят под эту категорию, так как они даже не люди, скорее мутировавшие звери без своего собственного разума, только с прописанными программами в голове. Шестой тоже не так прост, как кажется, так как он тоже не является чистым человеком, то есть его скорее всего создали и вырастили в лаборатории. Этим можно объяснить его помешательство на Аклаке, так как пока он рос, мог видеть всякие рекламы или видеорепортажи этого героя. Так вот, пусть он и был достаточно силен, чтобы на равных сражаться с многими прогероями, но его геном сильно неправильный. Тот, кто создавал его, пытался сделать тело способным вместить множество причуд, это видно по некоторым цепочкам ДНК и РНК в его теле, но в итоге намудрил такую кашу, что вряд ли бы этот шестой прожил еще хотя бы года три без помощи какой-нибудь причуды, стабилизирующей его геном. Его сильная регенерация, которая перешла к нему от той летающей оригинальной тварюшки, не помогала, а наоборот, ухудшила его состояние. В лаборатории у него было много записанных планов, например об убийстве Ивая и присвоении титула Аклака, так как он считал, что учитель должен в любом случае умереть, чтобы он смог возродиться как новый и улучшенный герой Аклок. У него даже костюм был сильно напоминающий костюм этого героя, да и другие террористические планы у него тоже имелись, так что я не жалею, что вколол ему сыворотку, ибо после нее он не проживет и месяца, так как она была рассчитана на человека с причудой, а не на созданного гомункула. Некоторые из полученных данных и выводов я скинул внизу, так как он поинтересовался моим мнением насчет этих существ. А то, что я создал медицинские капсулы, о чем-то договорит, точнее говорит о моей компетентности. Весь следующий месяц люд говорил о произошедшем в Токио, или как некоторые назвали этот случай, инцидент токийского небесного яйца. Особенно громко говорили обо мне, так как мою драку с гомункулами хорошо записали на камеры, как и моменты, когда они разрывались от моих ударов, что можно приравнять к убийству. Но, конечно, меня ни в чем не обвиняли, точнее неофициально, так как эксперты на следующий после инцидента день заявили, что это не люди, а по сути, бездушные куски мяса. Моя репутация среди молодежи вновь скакнула вверх, как и случаи, когда некоторые дети пытались заниматься линчеванием, но обычно таких в первый же день ловили и отводили к родителям, где проходил разговор, после которого они уже не спешили заниматься незаконной деятельностью. Конечно, мой случай можно назвать фаворитизмом или привилегией из-за того, что у меня сильна причуда и богатые родители, и это именно им и является. Большинство детей могут погибнуть при занятии линчеванием, так как злодеи церемониться не будут, ну или им может понравиться кровавая дорожка, по которой они идут, поэтому полиция следила за такими случаями. Из всех полученных геномов я выбирал лучшие и добавил в сыворотку усилитель, сделанную под мое тело и мои гены, и когда сыворотка была готова, я протестировал ее на контрабандистах из Америки, которые очень вовремя попались мне на глаза. Уже более-менее уверенный в своем творении, я подготовил капсулу и внедрил в нее сыворотку, которая после стольких дополнений от разных причуд стала мутно-зеленоватой по цвету. Я уже хотел было пойти говорить со всеми близкими, что я буду занят на протяжении 3-4 дней, столько по времени должно занять улучшение моего тела и причуды в целом. Конечно, этот процесс можно и ускорить, но тогда я уже не уверен, что не превращусь в какую-то неведомую зверюшку. Так вот, хотел уже отправиться к родителям, но мне на телефон пришло странное сообщение с просьбой встретиться в кафешке, рядом с офисом Руми. Причем отправитель был мне незнаком, а чуть взломав номер, я выяснил, что это сообщение от кого-то, кто работает на комиссию общественной безопасности. Видимо, решили поговорить со мной лично. Заставлять таких важных людей ждать я не стал, поэтому пешочком отправился в эту кафешку. Руми сейчас патрулирует улицы города, так что придет скорее всего к вечеру. В кафешке уже сидел представительный мужчина среднего возраста в темном пиджаке. Перед разговором я на всякий случай включил диктофон, старый как мир трюк, но чаще всего действенный. «А, мистер Каминари, рад встрече», — дружелюбно сказал он, только вот я явно уловил, что это все фасад, то есть не его реальные чувства. «Ну привет», — присел я рядом. «И что комиссии понадобилось от такого простого меня?» Его улыбка не угасла, наоборот, он будто ждал этого. «Как и следовало ожидать от такого подрастающего героя, как ты. Я, Акеаки, комиссия впечатлена твоей причудой, той силой, которую ты показал, героически защищая людей около башни вместе со всемогущим. Но также мимо нас не ускользнул твой интеллект, который у нас помечен как S, что значит наравне с такими, как директор внизу, у вас ведь с ним довольно близкие отношения, не так ли?» «Ну да, ведь именно он предложил стать мне помощником героя, чтобы не заниматься линчеванием», — сказал я и почувствовал что-то неладное, не то, чтобы это скрытая информация, но на всякий случай я активировал свою электроауру и пустил по ней магию и сразу почувствовал, будто стало легче. «У этого человека есть какая-то причуда, влияющая на сознание, ничего опасного, вроде просто заставляет говорить правду, но все-таки неприятно». «Хорошо, ты не думал, что эта Академия Героев слишком мала для такого, как ты? Просто мы, Комиссия Общественной Безопасности, решили предложить тебе нечто большее. Ты ведь хочешь быть героем, можно и так сказать», — кивнул я. «Прекрасно», — расплылся он в улыбке. «Твоя сила пригодилась бы всей Японии, ведь злодеи есть не только на улице, они также иногда сидят в кресле перед камерами и говорят приторно-сладкие речи, чтобы запутать людей. Прямо как ты сейчас», — усмехнулся я. «Ваша попытка завербовать меня выглядит нелепо. Что вы можете мне предложить? Ты не так прост, как мы и думали. Киничи Каминари, ты ведь хочешь благополучия своей семьи, ведь так? Значит, ты должен помогать всей Японии, так как мы боремся за права обычных людей, не героев, но также мы защищаем геройскую сторону общества. После того, что ты сделал, злодеи затаились, но ты думаешь, что они отстанут от тебя? Нет, они ждут момента для атаки. Ну, удачи им. Мои родители — богатейшие люди Японии, у которых много связей, плюс постоянная охрана, выбранная из лучших. Ваши попытки запугать меня, беря во внимание мой возраст, тоже смешна. Знаете, как я и говорил, вам нечего мне предложить. Тем более я слышал о грязных методах работы вашей конторки, вы мне ничего не можете сделать, а если попробуете, то обломаете зубки. Не смотри на то, что мне 12, моего возраста достаточно, чтобы найти тонну грязи в вашей организации. Смотри, не пожалей о своих словах, Кеничи Каминари. Комиссия следит за всеми героями, мы важны, и работая на нас, ты получишь очень многое. Денег у меня полно, силы достаточно, влияние, так заработаю со временем, я и так уже популярен. Вам нечего мне предложить. Удачи, и если что, весь разговор был записан, так что, если произойдет нечто из ряда вон выходящее, я буду знать, кто виноват, и не только я, у меня ведь всемогущий в знакомых. Улыбнулся я напоследок. Завербовать такими грубыми методами захотели, олухи. Нет, чтобы послать симпатичную женщину, может, тогда бы я и подумал об этом предложении. Глава 28. Причудливый рост. Запись разговора с членом комиссии общественной безопасности я сразу скинул внизу, так как он пару раз отзывался о ней и что они могут прийти ко мне. Ответ не заставил себя ждать, и внизу написал, что разберется с ситуацией, и поблагодарил, что я доверился ему. Но, если выбирать между низу и комиссией, то я, конечно, выберу первого. Мы с ним уже заключили договор, и пока он меня ни в чем не обманывал, может, не договаривал, но явно не обманывал и зла мне не желал. Сам он хочет изменить общество героев в лучшую сторону, исправить тьму, зарождающуюся в душах тех, кому не повезло с причудой. Но пусть он и директор престижной академии Юэ, и у него имеется много власти, но этого недостаточно. Комиссия же наоборот просто покрывает всяких продажных героев, но следит, чтобы те не заходили слишком далеко, плюс устраняют неугодных. В общем, между двух зол я выбрал меньшие. Вообще, не родись я в нормальной семье, то точно стал бы злодеем. Я об этом уже много раз думал, и каждый раз прихожу к одному и тому же выводу, что система героев и злодеев непрактична и вся в дырах, так что я бы стал не просто злодеем, а злодеем S-ранга, то есть самым злодейским злодеем, судя по моим обычным методам. Вообще, эта буквенная система рангов присуща только для злодеев, но никак не для героев, так как у них свой рейтинг, и всемогущий в нем занимает первое место. Минимальный ранг злодеев, с которым может справиться любой профессиональный герой, это ранг Е, далее идет ранг D, C, B, а и самый высокий S. Я уже сражался с достаточно многими злодеями, но чаще всего их ранг не превышал даже D. Но вот тот же Стендаль может считаться Б-ранга, но после убийства полицейских во время недавнего побега, он стал А-ранга. Номер 6 тоже может считаться злодеем А-ранга, как и большой взрывающийся и летающий гомункул, созданный им. С другой стороны, будучи героем, мне будет легче менять всю эту систему изнутри, так что тут тоже есть свои плюсы. Не нужно прятаться от полиции, за мной не гонятся всякие ряженые герои и так далее. После этого разговора снизу я все-таки отправился и поговорил с родителями, что буду отсутствовать пару дней. Причину обозначил написанием диссертации и становлением бакалавром, что не совсем честно, но лучше так, чем говорить, что я буду улучшать свое тело и причуду сывороткой наподобие наркотика Триггера. С девочками тоже поговорил и объяснил, что буду занят, как, впрочем, и с Руми. Но улучшение будет происходить все в том же подвале офиса героя Мирука, так что чисто гипотетически она может зайти и увидеть лежащего меня в медицинской капсуле, но на деле, за все время она сюда почти не заходила, слишком это далеко от ее интересов. Вот был бы здесь зал, тогда да, она бы стопроцентно посещала это место каждый день. Раздевшись, я лег в свою капсулу и активировал программу старта. После этой процедуры должны увеличиться мои физические показатели, пусть и не слишком сильно, это будет работа части причуды адаптации, которая просто перепишет части моего генома и улучшит мышцы, свяжется с моим артефактом в душе. Далее от причуды монстра угря, с которым я сражался ранее, и про героя электроплента усилится часть причуды, отвечающая за выработку и мощность моего электричества. По идее, моя энергия должна сделать шаг вперед и стать более чистой, да. Кроме того, должны увеличиться мои способности в понимании электроволны и им подобным. Причуда 13 расширит мои возможности, связанные с гравитационным и электромагнитным воздействием, по расчетам будет качественный скачок. Далее причуда эктоплазмы должна увеличить вычислительные процессы моего мозга, тем самым позволив мне получить второй поток сознания, которым я могу пользоваться при создании клона. Сам он мог создавать около 30 клонов, но так как я не перенимаю его причуду, а просто улучшаю свою, то я буду ограничен одним первое время. Просто его мозг построен интересным образом, позволяя ему контролировать всех своих клонов, а я не особо хотел менять форму головы для таких целей, а значит здесь пригодится пси-часть моих способностей. Вообще оригинал, то есть Артур, достаточно сильно прокачал пси-составляющую своих способностей, но проблема в том, что управлять ей нормально он не умел и не умеет. Ведь пси-способности – это не только телекинез и чтение мыслей, а еще множество разных воздействий на саму реальность с помощью разума. Та же телепортация возможна и при помощи псионики. Кроме того, еще есть пирокинез, способность, позволяющая манипулировать огнем, криокинез, способность манипулирования водой, льдом, в общем, позволяет замораживать все вокруг. Также есть и разные другие способности, но пока ни я, ни другие аватары оригинала времени этому направлению не уделяли, хотя у нас у всех и есть пси-силы. Просто это достаточно сложное направление, и для него лучше создать отдельного аватара с максимальной предрасположенностью к этой ветви взаимодействия с реальностью. Также с помощью шестого и его экспериментов я выделил причуды, связанные с регенерацией, и тоже с помощью них улучшу свою причуду. Возможно, руки отращивать за пару секунд, как это делал он, я не смогу, но за пару часов или дней это должно получиться. По итогам после этой процедуры я улучшу свою причуду во множественных направлениях. Надеюсь, я не очнусь мутированной крокозяброй. Проговорил я, когда капсула закрылась и ввела меня в сон. Я этому воздействию не сопротивлялся. Вот что чувствует студент после того, как проснулся на следующий день, после попойки по случаю успешной защиты диплома. Проговорил я, выходя из капсулы. Ощущение похмелья быстро прошло, стоило мне активировать электроауру. Яркие молнии стали плясать по моему телу, что так-то не норма. Такое раньше происходило, когда я менял форму полумолнии, ну или когда использовал много энергии. Мое восприятие улучшилось в разы, я буквально чувствовал все электроволны, витающие неподалеку. Стоило чуть сконцентрироваться, как я мог подключаться к технике напрямую, будто в голове появился фотонный компьютер, а это ведь просто небольшая мутация в головном мозге. Мои мышцы стали более эластичными и в то же время плотными, что свидетельствует о работе части причуды адаптация. Сам воздух вокруг меня был готов наэлектризоваться в любой момент по моему желанию. Вспышки ярких молний покрыли мое тело и вырубился свет в помещении. Просто я не мог контролировать столько напряжения, поэтому все электричество в здании закоротило. Нужно какое-то время, чтобы взять под контроль улучшенные силы. Какого хрена? Прозвучал громкий крик Руми. Я посмотрел на часы и увидел, что уже вечер 15-го числа, то есть я пробыл в капсуле 2,5 дня, что не так уж и много. Через пару секунд дверь в мою лабораторию оказалась открытой, и в проеме показалась недовольная личико Руми. Кен, что ты тут, что у тебя с глазами? Остановилась она на полуслове и стала пристально смотреть в мои глаза. А что с ними? Задал я вопрос, не ощущая никаких аномалий, хотя нет, ощущаю. Я стал видеть лучше, да так лучше, что могу видеть электричество, которое течет по всему зданию и еще снаружи. Кроме того, и в теле девушки оно тоже есть. Сам глянь, какого хрена ты с собой сделал? Культурно поинтересовалась она, вглядываясь в мои глаза, одновременно с этим держа в руке бутыль с водой. Видимо, она сейчас как раз тренировалась наверху. Ничего плохого я с собой не сделал, точнее не должен был. Добавил я щепотку неуверенности в свой тон, хотя скорее всего зря, так как чувствую я уже себя отлично. Так, прошлась она взглядом по лаборатории и остановила взгляд на капсуле, подошла к ней и вздохнула воздух. «Ты эти 2 дня тут лежал, что ли?» Попала она в точку. «Кен, рассказывай, что ты с собой сделал, немедленно», строго проговорила она, но в ее голосе была слышна озабоченность на мой счет, она волновалась, как бы я не сделал с собой нечто непоправимое. «Ничего опасного, ладно, хватит сверлить меня взглядом, как женушка. Помнишь, я собирал анализы наркотика Триггер? Так вот, на его основе я вывел безопасную формулу усиления причуды тела и...» Раздался звук шлепка, эта девушка ударила меня по щеке. «Ладно, признаю, заслужил». Но, вновь она ударила меня, но уже по другой щеке. «Ай, больно, знаешь ли, Руми, нет, ногой я не позволю себя ударить». Поймал я ее ногу, которой она хотела ударить меня в бок. «Ты идиот», сказала девушка с явной злостью на лице. «Я говорила тебе, чтобы ты ничего опасного не делал, а ты тут, оказывается, наркотик себе вводишь. От него ведь люди бушуют несколько часов, а другие побочные эффекты», не на шутку завелась она. «Если не думаешь о себе, так подумал бы о тех, кто кто о тебе заботится, идиот. Руми, особо не напрягаясь на большой скорости, оказался я перед девушкой и прижал ее к стене. У меня дежавю. Значит, ты переживаешь обо мне? Приблизил я свое лицо к ее, мы уже одного роста, хотя даже я чуток выше. Не ожидая ответа, я поцеловал девушку, и она начала сопротивляться, и для того, чтобы она не вырвалась, пришлось использовать свою электроауру. В данный момент я хорошо почувствовал большой прогресс, она стала сильнее и легче контролируемой, так что с ее помощью я начал посылать электроимпульсы в мышцы девушки, из-за чего она не могла нормально сопротивляться, так как она чувствовала, что ее мышцы будто налились свинцом и устали, поэтому я смог продолжать целовать девушку, в чем она была не сильно опытная. После нашего последнего поцелуя, который произошел несколько месяцев назад, когда Руми только обустраивала офис, у нас не было совместных тренировок, так что неудивительно. Сейчас я не упускал добычу и целовал девушку, но в один момент она застонала мне в рот и задрожала, видать, из-за неимения мужской ласки довести до пика ее очень легко. Руми, кажется, она кончилась ТЦ, ладно, пойду проверю, что там у меня с глазами. Решил я все-таки посмотреть изменения. Когда я начинаю покрываться молниями, то мои глаза приобретали достаточно интересный вид. Края радужки светились чем-то напоминающим сине-белые разряды электричества, центр радужки светился ярко-желтым цветом, в общем, последнее было и раньше. Но еще в центре глаза, вместо зрачка, появилось по диагонали идущее схематичное изображение молнии. Кроме того, я проверил свою статистику, и если раньше я обладал такой силой, ХП 1750-1750, 92 час, ПСИ 2100-2100, 230 час, МП домен 5900-5900, 28 час, ЕП 42810-42810, 13020 мин, СП 0, прана, 48900, 18 час, характеристики, сила, 520, ловкость, 500, выносливость, 550, интеллект, 430, причуда, 4100, то сейчас мои характеристики приняли такой вид, ХП, 2150-2150, 290 час, ПСИ, 2050-3050, 230 час, ВПС, второй поток сознания, 1000, МП, 6100-6100, 29 час, ЕП, 84420-84420, 24620 мин, СП 0, прана, 13457, 18 час, характеристики, сила, 650, ловкость, 780, выносливость, 720, интеллект, 500, причуда, 8200, изменений более чем достаточно, моя физическая сила, ловкость и выносливость явно подросли, особенно это заметно на примере выносливости, интеллект увеличился лишь немного из-за пси-составляющей, которой тоже стало больше, но ее часть уходит на поддержание второго потока сознания, довольно необычные чувства, далее прана, большая часть которой потратилась на поддержание тела в норме и обеспечила энергию, хотя в следующий раз можно обойтись и без этого, так как она, по сути, никак не помогла. Больше всего увеличилась сила моей причуды, она стала сильнее в два раза, и я теперь чувствую, что она эволюционировала и стала намного мощнее и, как бы сказать, полнее. Сейчас я без проблем могу создать электричество мощностью в 85 МВТ, то есть 85 миллионов ватт.